Глава 11. Лена. 4 дня я избегаю встреч с Валерой. Да только Ваня каждый день тараторит о нем без умолку. Козырев будто специально проигнорировал все мои слова о том, чтобы не приближаться к нам, и наоборот начал почти все свободное время Вани проводить с ним. И меня это просто до трясучки раздражает. Мой мальчик всегда был со мной. Всегда мы с ним вместе что-то делали, точнее, он делал, а я только смотрела. А теперь у моего сына только и разговоров. Дядя Валера то, дядя Валера сё. А еще и баба Паша стала приводить к нам маму Козырева. Она, конечно, женщина приятная, но уж слишком... Не могу понять, в чем слишком, но что-то не так. Будто она узнала, что Ваня ее внук. Но ведь Валера же не мог рассказать. Или мог? Сегодня у Вани занятия в районе, и пока мы ехали сюда, я смогла восполнить то время, что не получала сыном в течение последних дней. Но проблема все же осталась, и у нее есть имя. Но пока Ваня на занятиях, я сижу в нашей больнице, жду очереди получать препараты для своих старичков и пытаюсь разложить все события прошедших дней по полочкам. Смотрю в окно, что напротив, а там снег идет. Такой красивый, но, боюсь, он может стать нам помехой. По такой погоде не все поедут в наше перемежное. А на автобус мы всегда опаздываем, так как занятия у Вани идут дольше. «Яровая, заходи!» Дверь в кабинет открывается, и из нее выходит другая фельдшер. «Да, спасибо. Я вхожу в кабинет, где, как обычно, так сильно пахнет медикаментами, что даже в голове шуметь начинает. Здравствуйте. Здороваюсь я с Марьей Ивановной, пожилой медсестрой, которая работает здесь только потому, что нет другого человека на это место, а она ведь давно на пенсии. Здравствуй, Леночка. Ты, как всегда, с целым списком, — улыбается Марья Ивановна. А кто же еще будет возиться с моими подопечными? Улыбаюсь я в ответ и выкладываю рецепты да свой список. Добрая ты, Лена, замуж тебе нужно, — с ноткой грусти в голосе добавляет она. Мне и так нормально. Отвечаю я в том же тоне, но внутри снова все сжимается. Марья Ивановна подает мне препараты по списку, приняв и разложив все по местам. Я заодно подписываю, чтобы не забыть, кому что отдавать. Прощаюсь и направляюсь к выходу. До школы, где у Ванюши курса, идти 15 минут. Как раз там и магазин есть поблизости. Нужно будет зайти да закупиться. У нас есть ларек в деревне, но в нем можно приобрести только хлеб да печенье годичной давности. Все остальное приходится возить из района. Минут через 10 останавливаюсь в небольшом скверике. Снег усиливается. Вместо красивого снегопада начинается настоящая метель. Нужно думать, как нам с Ваней добираться домой. А это же только начало зимы. Ух ты ж, точно, уже начался декабрь. Нужно теперь думать и о подарках Ванюши и бабуле на Новый год. Сынок что-то говорил мне об усилителе мобильной связи, который он хочет. А то у нас только телевизор с 20 каналами, да связь мобильная, и та через раз работает. В интернет можно выходить только когда приезжаем в район. Нужно что-то посмотреть, знать бы еще что именно. Смотрю на время, у меня остается чуть меньше часа до окончания Ваниных занятий. Нужно вспомнить, где здесь есть магазин электроники. Вроде бы недалеко отсюда. Я беру сумку, которая не кажется уже такой легкой, и иду в сторону торговых рядов, что находится неподалеку. Там посмотрю. Погруженная в свои мысли, я не сразу замечаю, что рядом со мной останавливается машина. «Лена, ты куда?» Слышу громкое и дергаюсь от испуга. «О, боже, Козырев!» Вскрикиваю я. «Ты чего пугаешь?» Смотрю на Валеру, который выбирается из машины и подходит ко мне. Я сначала подумал, что обознался, но после вспомнил, что Ваня говорил о занятиях в районе сегодня, и подумал, что все же это ты. Улыбаясь, говорит Валера, давай помогу. Он тянет руку к сумке, а я отодвигаю ее. Не надо, я сама, отвечаю я спокойно. Вижу, что Валере не нравится мой ответ, и он не унимается. Куда идешь? Интересуется он. «Что тебе нужно, Козырев?» — спрашиваю я в лоб, так как ни времени, ни желания стоять с ним нет. «Помочь хочу. Или это запрещается?» — меняется в лице Валеры. «Ты меня постоянно избегаешь. Тебе не кажется это нелогичным?» «Валера!» Тяжело вздыхаю я, качая головой. Как же тяжело с ним. Мне не кажется это нелогичным. Мы с тобой чужие люди, тем более ты женат. А мне не нужны сплетни. Я уже не в том возрасте, чтобы переживать из-за того, что обо мне люди подумают, но неприятный осадок остается всегда. «Что ты мне все время с женой моей тыкаешь?» — рыкает Валера, начиная злиться. «Вот и слетело твое спокойствие». «Ты ее здесь видишь? Я нет». «Так нельзя, Валер!» — тяжело вздыхаю я. «А как можно? Ну давай, скажи мне, просвети меня, такого идиота великовозрастного!» А злится еще сильнее он. Вздыхаю, тяжело и мне, и ему. Смотрю на него, а внутри ураган бушует не слабее метели, что вокруг. Но я стараюсь держаться. «Слушай, я иду искать магазин электроники. Хочу Ване купить усилитель мобильной связи. Он давно просил, чтобы интернет дома был. Давай вместе выберем, предлагаю я Валере, потому что если сейчас не закончить наш разговор, опять будут обиды, а я не хочу этого». «Ты сейчас серьезно?» — ошарашенно смотрит на меня Козырев. «Да, Валер, я серьезно», — отвечаю я, стараясь даже не улыбнуться. «Я не хочу ссориться и выяснять отношения. Ване говорить ничего не собираюсь, по крайней мере, пока. Дай мне время». Пытаюсь донести до него я. «Ты явился спустя столько лет и просишь за неделю перекроить всю жизнь. А я так не могу», — вздыхаю я. «Ну так что, поможешь выбрать подарок?» Я прикусываю щеку с внутренней стороны и последнее добавляю уже тише. «Сыну». Валера даже дергается сначала, но улыбка, что озаряет его лицо, говорит, что он успокоился хотя бы сейчас. «Давай выберем подарок сыну, Лена», — выдыхает он хрипло в ответ. «Может, все же на машине поедем? Добираться же вам домой нечем». Вздыхаю, но сумку в этот раз отдаю. Через 10 минут мы уже заходим в магазин электроники, который действительно оказался в торговых рядах, а спустя еще 20 выходим с целым пакетом различных деталей, кабелей и двумя разными усилителями, потому что один, как сказал Валера, может быть слабоват, поэтому на всякий случай берем два. Я вижу, как горят его глаза, и понимаю, что сейчас поступаю правильно. Надеюсь, и Валера поймет, что не нужно ни на кого давить. Показываю дорогу к школе, где у Вани занятия, а когда подъезжаем, то сынок уже стоит на улице и ждет меня. «Ого!» — присвистывает Ваня. «Привет, дядь Валер! А ты какими судьбами здесь?» «Ваня!» — одергиваю я сына, но он только целует меня в щеку и протягивает руку Валере. «Да решил посмотреть на ваш район и маму твою встретил», — отвечает Валера, улыбаясь в ответ. И так они похожи сейчас, что мне даже больно становится от того, что все так. «А теперь вот предлагаю твоей маме довести вас домой, но она сопротивляется. Может, ты уговоришь?» — подмигивает Валера Ване, вытаскивая меня из раздумий. «Мам, ну ты чего? Все равно же нам такси брать, а тут и вместе доедем». Сынок обнимает меня и так заглядывает в глаза, что я не могу не улыбнуться. «Ну, раз ты просишь, поехали тогда». Соглашаюсь я, наигранно вздыхая. И все. На этом моя роль заканчивается. Хотя Ваня и помогает мне сесть в машину, а я посмеиваюсь над ним. Он когда-то увидел по телевизору, как мужчина помогает даме выходить и садиться в машину. Было ему тогда лет 10. И вот с тех пор так сам делает. Я всегда краснею, но горжусь своим мальчиком. А он превращается в маленького гордеца, которого хочется потрепать за щеку. Вспоминаю, что хотела зайти еще и в магазин, поэтому прошу Валеру подождать. Но как только паркуемся возле магазина, и Ваня, и Валера выходят за мной, говоря мне, что девочкам нельзя таскать сумки. Пока я нагружаю тележку нужными мне продуктами, в ней появляются разные мелочи, которые Ваня называет вкусняшками. Вздыхаю, прикидывая в уме, хватит ли мне денег. Но киваю. Валера же тоже возит тележку рядом, говоря, что и ему надо закупиться, но кладет в нее все то, что и мы. Я только улыбаюсь. Когда мы подходим к кассе, Козырев превращается в упрямого барана. Он должен заплатить за все. И хоть ты что ему говори. Чтобы не устраивать представление, соглашаюсь, намереваясь все же вернуть ему деньги. как только доедем домой. Ваня помогает нести сумки к машине. Он доволен, как слон, рассказывает, как он все распределит. Все же он еще такой ребенок. Усевшись в машину, я уже и не участвую в разговоре. Ваня тараторит без умолку до самой деревни, рассказывая, как ему сегодня все завидовали, когда он самый первый собрал какие-то детали. А после еще и показывал и рассказывал всем, кто его этому научил. Валера поддерживает его разговор, задавая вопросы или исправляя в чем-то. И мне и хорошо, и плохо одновременно. Именно сейчас я понимаю, чего лишила собственного сына. Но могла ли я тогда поступить иначе? Я тебя когда-нибудь свожу в свои сервисы в Москве. Посмотришь, как у меня там устроено. Тебе понравится? Слова Валеры вырывают меня из раздумий. «Мама, ты слышала?» — восторженно говорит Ваня. «Ловлю на слове, дядь Валер». «Ты сначала школу закончи, сынок», — одергиваю его я, стараясь улыбнуться. Замечаю, что мы уже подъезжаем к дому бабы Паши. «Вот мы и приехали», — весело говорит Валера, паркуясь у калитки. «Выгружаемся». На улице сумерки, но из-за метели кажется, что совсем темно. Радует только то, что доехали мы нормально. Я выхожу из машины, а Валера уже достает мою медицинскую сумку и магазины и пакеты. Я немного теряюсь, когда не вижу у него в руках пакеты из магазина электроники. Но он только отрицательно мотает головой, улыбаясь мне. «Давайте зайдем, поздороваемся, и я помогу вам донести сумки», — предлагает Валера. «Пойдем, мам!» — заглядывает Ваня мне в глаза. А вот как Козыреву удалось так подобраться к моему сыну? Хотя бабу Пашу сынок всегда любил. Он часто здесь пропадает с бабулей. «Пойдем, поздороваемся», — соглашаюсь я, и только Валера открывает нам калитку, как дверь дома распахивается, и нам навстречу выбегает женская фигура. «Милый!» — визжит знакомый голос. «Ты вернулся! Я так соскучилась, что не смогла больше без тебя!» И на шею Валерии прыгает Рита. «Вот так и возвращаешься на землю. Больно, неприятно. Но все же я этого и ожидала». «Рита?» — удивленно говорит Валера. «Что ты здесь делаешь?» «Как что?» — отодвигается от него Рита. И я вижу, что она совсем не изменилась, а наоборот, стала намного красивее. Какой-то даже искусственно красивой. «Я приехала к тебе, милый!» «Здравствуйте!» — подает голос Ваня, осматривая их. И тут Рита замечает нас. «Ой, ты не один, милый!» — бодро говорит она, пока не переводит взгляд на меня. «Лена?» — ошарашенно шепчет Рита, оглядывая меня. А после переводит взгляд на Ваню и бледнеет так, что ее лицо можно спутать со снегом. «Ну, здравствуй, Рита. Как ваши дети поживают?» Спрашиваю язвительно, замечая, как она вцепляется в ворот куртки Валеры. «Лена? А это я?» «Меня зовут Иван», — протягивает ей руку Ваня, но Рита, вероятно, просто в шоке, так как не реагирует. «Ну, ладно». Пожимает плечами сынок, а мне больно становится. «Мы тогда пойдем», — говорю я твердо. «Не будем мешать воссоединению семьи». «А баба Паша, мам?» — обиженно спрашивает Ваня. «А в другой раз, сынок, у нее гости». Поднимаю сумки с земли, Ваня быстро оказывается рядом и забирает остальное. «Ну пока», — говорит Ваня, оборачиваясь к Валере. «Лена, подожди!» — зовет Козырев, а я не хочу ждать. «Милый, ты куда?» пищит Рита. «Мы сами, дядь Валер», — кивает ему Ваня. А я даже выдыхаю и мысленно благодарю сына за то, что мне не нужно ничего говорить. «Не волнуйся, к тебе он, жена, приехала». И от этих слов внутри меня будто что-то рассыпается. Такое хрупкое, но приятное, хотя теперь оно делает мне нестерпимо больно. «Лена», — слышу тихое, но не оборачиваюсь. Вот так счастливый день может превратиться в самый ужасный.